Добровольная исповедь. Рябинин пытается залезть в мою философию. Спросил бы прямо, я ведь не скрываю. Моя философия есть эгоизм. Может быть, вы шокированы? Может быть, среди читающих мои излияния есть коллективисты, которые ближних любят больше себя? Тогда ответьте мне, чем вы меряете чужую боль? Своею? Чем меряете чужие трудности? Своими? Чем оцениваете чужой труд? Своим. Чем оцениваете чужую мораль? Своею. Что же получается? Коллективист-то вроде Бога в центре Вселенной стоит и обо всем судит по себе. А разве это не эгоизм? Все по себе-то. Но я спрошу еще. Вы верите в идею? Конечно. Добавляю, и вас совершенно не интересуют другие идеи. Вы любите свое дело? Поглощены. Добавляю, и вам плевать, уродилась ли в колхозе картошка. Вы занимаетесь своим здоровьем, закаляетесь и бегаете. Добавляю, и вам начхать на грипп, которым болеет полгорода. Вы любите свою жену, обожаете. Добавляю, и все для нее, а других хоть не будь. Не парадокс ли? Идея, работа, здоровье, любовь. А на практике эгоизм идеи, работы, здоровья и любви. Но никакого парадокса нет, все мы эгоисты. Других людей нет и быть не может. Следователю Рябинину. Есть люди, которые щеголяют своим неверием ни в Бога, ни в черта. К таким людям относилась и я. Помню в детстве, в начале войны, огненная стрела упала за деревней, под обрыв. Мы бегали смотреть. И вот фашисты дошли только до этого обрыва, а дальше не смогли. Но это так. У меня был сын, хорошо учился, бойкий. А в последнее время стало я замечать. Он и рассказал. Видится ему женщина с белыми распущенными волосами. То в углу, то за дверью, то в окне. Идем как-то двором, а он и кричит. «Мама, вот она, вот!» «Сынок, да тут никого нет!» «Да вот же стоит!» «Горе мое!» Сын пошел купаться и не вернулся, упал под мост. Выходит, видел он свою смертушку. «Уважаемая гражданка Вычужанина, скорее всего, у вашего сына было какое-то психическое расстройство. Видимо, оно порождало не только видение, но и привело к несчастному случаю». Инспектор шел меж загонов, поеживаясь от запаха. Бычки волновались, мычали, постукивали копытами, насупленно следили за ним. «Заволнуйся! С родных-то ферм да на мясокомбинат!» Он остановился у изгороди. Бычок, а может быть и юная коровка, просунула ноздреватую морду меж реек и втянула воздух, словно решила засосать этого человека в светлом плаще. Инспектор непроизвольно похлопал по карману, хотя знал, что хлеба там нет. И вот этим бычкам Колязина внушала здравые мысли о пользе живого веса. «Посторонним тут не зоопарк!» Сухой натуженный голос за спиной отвлек инспектора. «Я ищу бригадира. Он же не со скотиной стоит!» «А где?» — улыбнулся инспектор. «В данный обеденный час питается в столовой». «Пойду искать, какой он из себя?» «Обыкновенный, в человечьем обличии». «Вы случайно в столовую не идете?» «Зачем это?» «Питаться, а заодно представили бы меня Семену Ивановичу Закоблуку». «Эва, Закоблук-то я». «Вы же сказали, что бригадир в столовой». «Новый бригадир в столовой». «Ясно. С вами Семен Иванович, жена не заскучает». Инспектор оглядел бывшего бригадира. Унылый, неопределенного возраста мужчина с неопределенным лицом, имеющим единственно приметную черту — крупный сизоватый нос в странных, прямо-таки огуречных пупырышках. «А вы кто есть?» — спросил Закоблук. «Из милиции. Где бы нам побеседовать о жизни?» Они прошли в пустую дежурку. Там, на простых табуретах, за столом доминошников, Закоблук распахнул несвежую куртку и сумрачно глянул на инспектора. «Если насчет чего такого, то я об этом не знаю. А если насчет чего другого? Это как повернется. Петельников достал из кармана новенькую пачку редких сигарет, хрустко надорвал и протянул собеседнику. Тот вытащил сигаретинку осторожно, приглядываясь к заграничной картинке. Курить инспектор давно бросил, но тоже взял для беседы сигаретку. Они задымили, для начала помолчав, как и положено. «Семен Иванович, а чего худели и дохли быки?» «Меня уж к вашему брату приглашали». «И что вы ответили нашему брату?» «Скотина бессловесная, ее характер есть тайна, покрытая мраком». «А что ответите мне?» «То же самое». Закаблук отвернулся к окну, теряя интерес к разговору. Инспектору показалось, что тот смотрит не в окно, а на свой овощной нос, на самый кончик, на самую большую пупырышку. «У вас тут ученая женщина была, которая с гордо поднятым видом. Она стояла у загонов, глядела на скотину. Ну и что? А скотина глядела на нее. Ну и понравилась она вам? Баба здоровая, видная, телепятка. Телепатка. Я и говорю, телеляпка. Телепатка, опять зря поправил инспектор. Пускай телетяпка. Бычков-то она спасла». Вероятно, Закаблук ухмыльнулся, потому что по губам и щекам пробежал легкий тик и даже вроде бы задел нос. Он потянулся за второй сигаретой. Инспектор пододвинул пачку. «Спасла так спасла», — неожиданно кончил беседу Закаблук. «Теперь нужна пауза. Петельников не знал, для чего она нужна, ведь не бревна ворочили. Но передых был необходим, чтобы отделить что-то от чего-то». Инспектор затянулся, покашлял, осмотрел дежурку, пошевелил костяшками домино и поерзал на стуле. Закаблук курил молча, замыкая взгляд на кончике своего носа. Передых кончился. «Семен Иванович, давно на комбинате?» «Лет 10. Сперва работал убийцем». «Кем?» «По-правильному, бойцом. Скот бил. А потом вот бригадиром у загонов». «От бригадирства-то освободили за падеж?» «А я не шестерка». «Конечно», — согласился инспектор. «Стаж заработал, выпиваю по норме. Мой нос их не касаем, он на сосульку не похож». «Ни грамма», — искренне подтвердил инспектор, потому что нос больше походил на гибрид огурца с баклажаном. «После газетного позору начальник придумал такой приказ — Закаблука уволить вовсе. Профсоюз меня защитил». «А за что уволить-то?» «Выпиваю, мол, в сене докурю». Петельников встал, создавая вторую паузу. Он прошелся по дежурке. Графин с водой, свежие газеты, неполитые цветы. На стенах висят правила по технике безопасности и картина неизвестного художника «Коровы на лугу». Инспектор постоял, разминая ноги ритмичным покачиванием тела. «Засада. Кто сказал, что выжидают только в засадах? На допросе тоже выжидают. В засаде ждешь человека, на допросе признание». Что-то Закаблук знал, поэтому и ухмыльнулся. «Семен Иванович, давай откровенно, а? Ты мне не сродственник». «Я тоже скажу откровенно, а?» «Послушать могу». «Если откровенно, то тебя, Семен Иванович, нужно гнать с комбината немедля к ядрене бабушке». Закаблук изумленно повел носом. Его глазки, застеленные неведомой дымкой, прозрачно остекленели. «Это за чего же?» Инспектор стремительно двинул к нему стул, прижавшись плечом к его плечу. «Сколько ты за 10 лет съел государственных бычков?» «Я не волк». «В виде вареного мяса и в форме копченой колбасы, а?» «После еды к весам не хожу». «Наверное, стадо сживал, а? Ешь казенных быков, работаешь 10 лет бригадиром. И что?» «А что?» «Приходит посторонняя баба и спасает бычков от падежа. Не позор ли? Думаешь, начальник выхлопотал тебе выговоречник за пьянство? За то, что опозорил комбинат на всю страну?» «Он самолично сказал?» «Да об этом весь комбинат говорит. Что там комбинат? В министерстве колбасной промышленности пошушукаются. Мол, за каблук-то с этой бабой-то не вместе ли сработали?» «Нафиг такой график?» — разозлился бывший бригадир. Лицо налилось кровью, но стало не красным, а каким-то сизым, припорошенным белым налетом. Нос вроде бы увеличился, ошалело раздуваясь от воздуха, который закаблук втягивал бесконечно и не выдыхал, девая его неизвестно куда. «И что обидно, Семен Иванович, помогла бы она бычкам лекарством, уходом, какими-нибудь витаминами. А то ведь взглядом, как деревенская колдунья». «Ни хрена не взглядом!» — окончательно рассвирепел закаблук. «Глаза не вилы, в бок не колют». «А чем же?» — тоже вроде бы распаляясь, крикнул инспектор. Теперь закаблук придвинулся к нему плотней, наступая плечом и узким, прямо-таки бодливым лбом. Нос подъехал к лицу инспектора, как утка подплыла. «Примечаешь на физиономии отметину?» На его скуле проглядывался уже пожелтевший овал. «Да, бывший синячок. Бык угостил». «За что?» «Корм ему задавал. Я чуть коньки не отбросил, а у меня в бригаде баб полно. Вижат на весь комбинат». «Что же это за быки?» «Привезли такой гурт, злющие, с кольцами в носу. Заставку-то рисковать жизнью. Понимаешь ход моей обиды?» Инспектор задумчиво вытащил сигаретку, позабыв, что он не курящий. Осталось задать последний вопрос, контрольный, чтобы проверить свою догадку. «Ну, и не кормили?» «Рисковать-то своими потрохами. Что потом?» «Какие подохли, какие отощали. А когда пришла эта телетюбка, бычков-то других пригнали, небодучих». Петельников таки закурил, уже не ради беседы, для себя. Вечером идти в бассейн, там выдохнет весь никотин. Неужели разозлился? Неужели из-за бычков? «Сколько подохло-то?» «Не считал». «Семен Иванович, а какой у вас тут самый дешевый продукт?» «Студень из хрящей до хвостов». «Знаешь, чего я сейчас попрошу у директора?» «Палочку копченой колбасы», — расцвел закаблук. «Нет, я попрошу истолочь тебя на студень». Из дневника следователя. Есть люди, вроде Калязиной, у которых запечатана душа. Чем, кем и зачем, не знаю, но этому нет ни смысла, ни оправдания. Допустим, этой душой никто в свое время не занялся. Но ведь на нее ежедневно и ежечасно жизнь льет свою благую влагу. Люди своими хорошими черточками, дети своей непосредственностью, цветы и травы своей красотой, солнце своими лучами. Поэтому неправда, что ее некому распечатать. Не хотят, она же запечатана.